Глава 17. О падении в темноту. Йонва покинул лодку Тео. Почему не объяснил? Просто поменялся местами со Шнарелой и пересел к Санди и Вороне. Почему? Боится, что это я пытался от него избавиться? Или посчитал виновником Раду и решил последить за ним? Лодка Йонва плыла теперь впереди, и Тео увидел, как путеводитель склонился к девушке и что-то негромко говорил. Она перехватила взгляд Теодора и потупилась. Плечи нестерпимо болели, желудок крутило от однообразного рациона. Отряд, вышедший из Золотого замка, и теперешний были малосравнимы. Казалось, живого места не осталось ни на телах людей, ни на их одежде. Не было даже мыла, а одежду, наскоро сполоснувшись, приходилось натягивать прямо на мокрое тело и ждать, пока ткань высохнет от тепла кожи. Хорошо, что пещера теней уже скоро. «Отец», — Теодор представил Лазара, — «я уже здесь, дождись меня, а потом вместе найдем маму, где бы она ни была». Когда он подумал о родителях, темнота на секунду отступила. Тео представил, что все как прежде, они вернутся в Извор, а может, останутся в Китиле, отстроят домик в лесу, отец будет лечить людей, а сам Теодор чем займется? Может, станет охотником? Ему 16. Но он никогда еще не задумывался, чем хочет заниматься. Вот лечить людей, как отец, точно бы не смог. Учиться — нет денег. Но сейчас, пройдя через Макабр, Теодору казалось, он сумеет все. После таких-то испытаний... Ну, почти все. Тео скользнул взглядом по белому лицу Санды, и сердце ёкнуло. «Ведёшь себя как больной», — пожурил себя Тео. Даже начав подозревать девушку, он не мог остановиться. Поцеловав ее, он словно стронул с места железнодорожный состав, и остановить его теперь можно было только пустив под откос. К концу путешествия Санда из неженки и трусихи не превратилась, конечно, в воительницу, но уже могла за себя постоять, сильная, решительная и, если надо, упрямая. Все чаще Тео замечал, что она повзрослела и теперь принимает решения сама, не дожидаясь, пока ей дадут указания. Именно к такой Санди его тянуло поездом, и он волочился следом за составом, не в силах освободиться. Тео не мог ее подозревать, не хотел. Санда. Теодор смотрел на нее и остановиться не мог. «Эй, про весла не забыл?» — шикнула Шныряла. Тео сдул упавшие волосы с лица, вновь поймал на себе пристальный взгляд Вика, едва удержался, чтобы не спросить в лоб, «В чем ты меня подозреваешь?» и снова начал грести. Плечи тут же заныли. Ничего, пещера скоро, уже совсем рядом. Как ни странно, после Балаура отношения Шнырялы и Вика вроде бы наладились. Может, между этими двоими что-то есть, и Змеевик хотел, ну, там, со Шнырялой остаться. Он же сказал, что после посвящения окончательно превратится в змея, а с личиной змея не очень-то с девушкой пообщаешься, с обычной девушкой. Тео представил себе венчание. Невеста в облике собаки, жених в облике змея. Кобзарь наяривает романтичную балладу, он, Теодор, бросает цветочные лепестки в воздух. Представил так живо, что даже хрюкнул, давя в себе идиотский и совершенно неуместный сейчас хохот. Шныряла тут же отреагировала. «Эй, ты чё? Ты глянь на него, Вик, смотрит и хихикает. Совсем обнаглел, Теодорчик!» К тому времени река обмелела, а ее береговая линия расширилась. От основного потока то и дело отбегали рукава, скрываясь в кривых туннелях, ведущих неизвестно куда. Вдруг Тео насторожился. «Слышали?» «Не-а». Как будто всплеск, но не рыбы, ритмичный какой-то, будто нас что-то догоняет по воде. Теодор содрогнулся, подумав о подводных чудищах, таящихся в речной глубине. Или это тени и рабы смерти? Неужели их все-таки настигли? Он продолжил грести, но ему все казалось, что вода таит угрозу. Постоянно думалось, что вот-вот вынырнет неведомо чья рука и хлопнет мокрыми пальцами по его спине. И все-таки они плыли. Время от времени останавливались и выбирались на берег, чтобы размяться, хлебнуть воды, и плыли снова. После ночного инцидента с четками напряжение возросло. Все приглядывались друг к другу, реже слышались шутки, каждый прятал глаза и думал о чем-то своем. Тео чудилось, или он просто себя накрутил, что большинство косых взглядов достается ему. Только отвернешься, между лопаток жжет от брошенных взглядов. Подойдешь к говорящим, в раз замолкают. Не потому ли, что обсуждали его? «Прекрати, у тебя паранойя», — уговаривал он сам себя. «Да куда там?» Наконец они совсем выбились из сил, и Йонва велел причаливать. Теодору пришлось в очередной раз закатать штаны и вытягивать лодку на берег по щиколотку в ледяной воде. Бррр. И в очередной раз подумать о всплесках, которые преследовали лодку. Он по-прежнему улавливал что-то такое, теперь из боковых проходов. «Кто же нас преследует?» Йонва говорил все чисто, но... Когда все расселись кружком у костра, путеводитель заговорил. «Прежде чем вы пойдете в пещеру, нужно хорошо отдохнуть. Там легко оступиться и сгинуть». Теодор поежился и переглянулся с Сандой. Остальным было нечего бояться, ведь идти в пещеру предстояло им двоим. «В Ищине найдешь три реки. Древние называли их Стикс. Это та черная река перед замком. Лето — река Забвения и Ахерон, по которому сейчас плывем. Все три впадают в пещеру теней под башней Белумгард. Там, в этой башне, находится дверь в мир наверх. Пещера теней похожа на обычную, но внутри вы почувствуете дыхание мертвых. Все, что вам нужно, — это пройти до трех водопадов и позвать тень, а потом заставить ее узнать вас. И помните, если вы останетесь там чуть дольше, то, вдыхая поры леты, забудете самих себя. Итак, вам явится тень, и вы должны упросить ее пойти домой, хоть умерший и не захочет возвращаться. Когда будете уходить, что бы ни происходило, не оборачивайтесь. Мертвые не захотят отпустить вас. Вы почувствуете их присутствие, как они шагают следом, дышат вам в затылок. Вызванная тень, как и другие, будет следовать за вами, но не оборачивайтесь все равно. Не то испортите все дело, а второй раз войти в пещеру уже не сможете. «Ой!» — воскликнула Санда. «Я читала что-то такое в мифах, в гимназии». «Да», — кивнул путеводитель, — «именно так. Древние, участвовавшие в Макабре, спускались сюда. Есть письменные свидетельства». Теодор не мог усидеть на месте. «Отец тут, рядом. Давайте, давайте прямо сейчас», — заявил Теодор. Йонва покачал головой. «Тени дождутся тебя». «А Белумгард охраняется как Ноктумгард?» «Нет, зачем? Ноктумгард — тюрьма, потому ее сторожат. Остальной черный замок — зеркальное отражение золотого. В нем хранится несметное количество вещей, но иных, темных и зловещих. Это склад гибельного оружия, которое смерть успела выдумать за все войны в истории человечества. Еще есть залы, связанные с миром мертвых, зал памяти...» «Памяти?» — переспросил Тео. Он подумал о том, что происходит с его воспоминаниями в дни рождения. «Да, там хранится память, которую смерть отняла у людей. Память каждого человека заключена в отдельном предмете. Стоит, например, кубок, наполненный воспоминаниями. Выпьешь и вспомнишь. Или часы. Послушаешь, как тикают, и память вернется. Да, в черном замке хранятся такие вещи». Йонва оказался прав. Дальше идти сил не было. Тео вырубился мгновенно, а когда открыл глаза, первым делом уставился на потолок. Настоящие мраморные кружева. Каменные гирлянды мерцали так, что сперва показалось, Тео смотрит в окаменевшее небо. Но он сел и вспомнил, что сейчас глубоко под землей. Тео до смерти захотелось вдруг увидеть восход солнца. «Осталось чуть-чуть. Скоро мы вернемся домой». Остальные еще спали, но пробудилась Санда. Раду мирно сопел, и Тео подошел к девушке. «Удачи сегодня». Он попытался улыбнуться, и Санда ответила, правда, улыбка тут же потускнела. «Пойду умоюсь», — буркнула она и спустилась к реке. Какое-то время спустя зашевелился весь лагерь. За завтраком Раду осведомился. «А Санда где? Только что ведь здесь была». «Умываться пошла, небось», — ответила жующая шныряла. Тео оглянулся. Она ведь уже умывалась, куда пропала? Он немного подождал, но затем не вытерпел. «Ноги разомну», — бросил под нос и отправился якобы прогуляться, а на самом деле высматривать девушку. В пещере оказался настоящий лабиринт. Сталактитам навстречу вздымались целые заборы из сталагмитов. Некоторые походили на окаменевшие фигуры людей, и Теодор решил не думать о том, как они образовались. Вдруг сквозь далекий шум небольшого водопада ему почудился голос, и он навострил уши. Так и есть, Санда с кем-то разговаривала. Тео оглянулся на лагерь, вроде все на месте. Да что, черт возьми, он не выдержал. Стараясь ступать тише, Тео завернул за большой столб, образованный сросшимися сталактитом и сталагмитом, затем прошел за другой. Голос прозвучал совсем близко, глубокий и мужской. Теодор прижался к сталагмитовому забору и подобрался к самому его краю. Выглянув, он увидел на уступе, выдающемся над рекой, Санду, а рядом с ней, спиной к Тео, стоял облаченный в черное мужчина. Теодора будто кипятком ошпарило. Санда застыла с открытым ртом, и Вангели по ее лицу понял, что за спиной кто-то есть. Он дернулся за оружием, но не успел. Тео в секунду оказался возле мэра и приставил к его боку острие ножа. Вангели выдохнул сквозь стиснутые зубы и переступил с ноги на ногу, чтобы не соскользнуть с края уступа в реку. «Не шевелись», — процедил Теодор. «Санда, что, черт возьми, происходит?» Внутри его все кипело от ярости и непонимания. Вангели ничем не угрожал девушке. Было видно, что она пришла сюда по своей воле. «Ты пришла к Вангели. Почему, Санда?» Тео пытался найти оправдание, но не мог. Та, которой он доверял настолько, что рассказал о самой страшной своей тайне, скрывала нечто из ряда вон выходящее. «Тео, послушай». «Не будет он ничего слушать», — процедил Вангели. «Замолчи!» — зашипел Тео, надавив на нож, и из груди мэра вырвался тихий стон. «Тео, прекрати!» — Санда чуть не заплакала. «Прекрати? Это ты прекрати! Прекрати мне врать! Что происходит? Это ты украла четкие йонвы? Когда мы говорили с тобой на прошлой стоянке, у тебя было в руках что-то белое, я видел!» «Это всего лишь записка!» Девушка сунула руку в карман и вытащила клочок белой бумаги. «Записка? От него? От Вангели?» «Тео, пожалуйста, не надо, я прошу тебя!» «Не надо? Ты разговариваешь с нашим врагом, Санда! Ты в своем уме вообще?» Внутри Теодора бушевала такая гроза, что он чувствовал, как лицо перекашивает от гнева. Ярость росла, затмевая глаза темнотой. Тео почувствовал приближение того, чего остановить не мог, и перестал быть собой. Он поднимался со дна, быстро и стремительно, вверх, вверх, и грудь разрывала чувство свободы. Он пронзал толщу воды, не серебристую, а серую, легко, словно был пузырьком воздуха. Ярость звала его. Через мгновение голова его вынырнула на поверхность. Теодор отключился всего на несколько секунд, а когда он пришел в себя, почувствовал, как рука Александру Вангели тянется к поясу. Тео резко надавил на нож и почувствовал, как острие проходит сквозь слои одежды. Вангели вскрикнул, запрокинув голову, и Санда заверещала. «Нет, нет, Тео, не нужно! Пожалуйста, ты же не можешь просто так убить человека!» Девушка прижала ладони ко рту. «Он чудовище!» — выдохнул Вангели. «Я говорил тебе, тебе нельзя находиться с ними, и особенно с ним. Ты другая, Санда, и путеводитель...» «Что? Я чудовище? Это говорите мне вы? Вы?» «Путеводитель?» Он решил наплести что-то Санде, чтобы загробастать путеводитель. Теодор почувствовал, как ярость затмевает мир темнотой, а совсем рядом, возле реки, кое-что движется прямо сюда. И в этот миг, когда в сталактитовом проеме возник запыхавшийся змеевик и остальные, мир ускользнул от Тео. Он вытянул длинную темную руку и коснулся отвесной стены, покрытой каплями влаги и мелкими насекомыми. Вторая рука нащупала крошечный выступ, и он пополз вверх, цепляясь за малейшие неровности, и двигаться было легко, словно это вовсе не отвесная стена. Порождаемая им тьма расползалась во все стороны удушливым и липким страхом. Мелкие насекомые разбегались, едва почувствовав его смертельное дыхание. Ледяной могильный холод двигался за ним стеной. Воздух древней пещеры дрожал в страхе перед ним. Он застыл, вцепившись в отвесную стену, и бросил взгляд на людишек по ту сторону реки. Там, на выступе, стояли трое, а за ними маячило еще несколько фигур. Люди, ненавистные люди, и ненавистнее всех этот высокий в черном. Ярость заклокотала, дохнула мертвенным, леденящим ветром. Он подобрался для прыжка. Тео вздрогнул от дикого вопля Санды. Вангели дернулся в сторону, выхватывая кинжал, и Тео рванулся следом в попытке удержать мэра. Вангели развернулся, прыгнул на Тео, чтобы сбить его с ног, и напоролся на блестящее длинное лезвие выставленного вперед ножа. Вангели вскрикнул одновременно с Теодором, и хотя Тео инстинктивно отдернул руку, было поздно. Воздух разорвали вопли и крики, и еще дальний клекот, от которого кровь застыла в жилах. Мир стал черно-белым, и Тео понял, что тень летит сюда. Мэр покачнулся и шагнул назад. Теодор вскинул руку, чтобы удержать его, но ноги Вангели подкосились, и он полетел вниз. А вслед упавшему скользнуло что-то темное, вытянутое. От взгляда на это у Теодора внутри все застыло, точно он вдохнул воздух могилы. Медленно, очень медленно, казалось, Тео, взлетает фонтан тяжелых брызг, бегут громадные круги, тело Вангели погружается все глубже и глубже и глубже. Теодор стоял окаменев и глядел вниз. Мир перед ним мелькал, то черный, то цветной, точно кто-то зажигал и гасил свечу перед лицом. Внутри все дрожало. Руки тряслись, как у больного, и Теодор бросил взгляд на правую кисть, все еще сжимающую нож. С лезвия срывались темные капли. Вздрогнув, он бросил оружие, и нож с громким лязгом стукнулся о камни. К краю уступа подбежал змеевик и всмотрелся в воду. Кажется, утонул. Вик сжимал в руке меч, его взгляд полыхал темным огнем, но из самого Теодора злость выпустили, точно кто ткнул иголкой, и весь воздух вышел, так что он ощущал только растерянность. «Я же не...» «О, нет!» Ноги у него подкосились, живот скрутило от тошноты и отвращения, так что Теодор пошатнулся и сам чуть не ухнул с обрыва. «Я... что?» «Нет!» Теодор кричал страшно и громко, но этого никто не слышал. Подобралась шныряла. Опасливо вытягивая шею, заглянула в воду. «И правда потонул. А я думала, всплывет кусок он дерь...» «Дико!» «Скатертью дорожка!» Шныряла сплюнула в воду. «Упырь чертов! Дико!» Змеевик обхватил шнырялу за талию и оттащил от обрыва, наставив меч на Теодора. «Он сбросил его!» — крикнул ворона, стоя возле Санды и прижимая ее к себе. «Тео, что здесь произошло?» — сквозь зубы спросил змеевик. «Как здесь оказался Вангели?» Тео посмотрел на Санду, а она на него. И даже сейчас, после того, как Теодор видел девушку с их заклятым врагом, он не нашел сил выдать ее. Шныряла перехватила его взгляд. «Может, она нам расскажет, а? Их тут двое было!» «Тео...» промямлила Санда, бледная как мел, едва державшаяся на ногах. «Тео, ты правда нелюдимец?» Это слово всколыхнулось в памяти чем-то страшным и неприятным. «В смысле?» — прохрипел Тео. «Чего?» — фыркнула шныряла. «Тео, нелюдимец? Что за бред, Санда?» «Твоя тень», — продолжила Санда плачущим голосом. «Ты же говорил, что ты и есть...» «Твоя тень! Что ей наболтал Вангели?» «Санда, это бред!» — фыркнула шныряла. «Сказочки про нелюдимцев! Откуда ты вообще это взяла?» «Дико!» — оборвал ее змеевик. «Послушай!» — шныряла резко развернулась к нему. ты тоже сбрендил? Тео, конечно, немного не в себе, но он не чудовище, которое убивает направо и налево. Ах, не жители корень всех бед, мертвецы всех укокошат. Ну да, кроме идиотских и ели, не жители нормальные, Санда. Мы по-прежнему люди. Тео-монстр? Чушь свинячья. И меня бесят эти сказки про нелюдимцев, лишь бы испоганить мнение о нежителях. «Дико», — сказал усталый змеевик, — «это не сказки. Я их видел». Шныряла недоверчиво скривилась, Раду так и подскочил. «Тень? Так это чудище, что было сзади, это его тень?» Все уставились на Теодора, а он не мог выдавить ни слова. «Он ненормальный, я же говорил!» — вспыхнул Раду. «Я говорил, что он напал на меня!» «Врешь!» — рявкнул Теодор. Ярость бросилась в голову обжигающей волной. Он шагнул вперед, и Раду трусливо попятился, прижимая к себе Санду. «Стой!» — закричал змеевик, кидая следом с мечом. «Стой, Тео!» Но Тео шел и шел на ворону, сжав кулаки. В его глазах потемнело, когда он услышал эту наглую клевету. Хотелось наброситься на лжеца, хотелось... Видимо, что-то такое отразилось на его лице, потому что все попятились и даже дико округлило глаза. Змеевик обогнал Тео, встал между ним и Раду и выпрямился. «Теодор!» — грозно сказал он. «Я на него не нападал», — отчеканил Тео. «Да?» — ядовито выкрикнул ворона. Он кивнул на обрыв за спиной Тео. «А на него тоже не бросался?» «Ах ты! Тео, хватит!» Голос змеевика прогремел под сводами пещеры точно гром. Ворон отпустил Санду и указал на Тео острым подбородком. «Он не в себе. Я уверен, именно он истырил четкие Йонвы. Мы же перерыли всю стоянку, а их нигде нет. Надо его обыскать!» «Нельзя же так, Раду!» — ахнула Санда. Тео зарычал, но змеевик тихо потребовал. «Тео, успокойся. Все будет хорошо, если тебе нечего скрывать». Раду подошел к Тео и принялся хлопать по плечам, по груди, нащупал под плащом что-то твердое и вытащил дневник. «Только раскрой», — угрожающе предупредил Тео. Но ворона быстро отступил под защиту мечавика. «Тихо, тихо! Я никогда не прощу людей и не доверюсь им, никогда их не полюблю, никогда не буду иметь друзей, и неважно, сколько времени пройдет, одна единственная ночь или целая вечность. Вот как?» «Значит, никаких друзей, да?» Тео прыгнул вперед и выхватил дневник из рук ухмыляющегося Раду. Больше всего на свете ему хотелось влепить вороне по лицу, стереть самодовольную усмешку, которая выводила Тео из себя, и Раду это прекрасно чувствовал. «Держи себя в руках», — потребовал Тео. Ворон обошел его сзади и похлопал по бокам, сунул руку в карман, второй, и присвистнул. Тео бросил взгляд на поднятый вверх кулак вороны, и его сердце пропустило удар. «Идиот, только не это! Почему же ты так и не выкинул?» Раду отскочил от него, словно ужаленный, а змеевик, наоборот, шагнул с мечом чуть ближе. Вид у него был изумленный и грозный. Ворона вытянул руку перед собой. «Это волосы Йонвы!» Лицо путеводителя окаменело. Все зароптали и зашумели, и воздух загустел и потемнел, словно разразилась буря. «Я вам говорю, он совсем чокнулся!» — орал ворона. «Видели, как он пырнул в ангеле? А что, если он нас так перережет во сне, а? Это он стырил эти четки, я говорю, он!» Санда что-то беспомощно лепетала, но Тео на миг перехватил ее взгляд, и он был полон ужаса и недоверия. Шныряла теперь тоже глядела на него по-другому. Друзья говорили громко, сбивчиво, о чем-то спрашивали, а Тео вдруг подумал, такое уже было. Тогда, давным-давно. Он знал, что происходит, когда людей охватывает страх перед чем-то или кем-то, перед тем, кто не такой. Это действовало не только на живых, но и на нежителей. Они оставались людьми. Тео также знал, что сейчас, после появления страшной тени, после убийства мэра и находки этого локона, что бы он ни сказал, что бы ни сделал, люди никогда не поймут правды, охваченные страхом. «Потому что люди верят в то, во что хотят верить», — вспомнил он свои же слова из дневника. «Так было и будет всегда». Теодора колотило от гнева, бессилия и ужаса. и он чувствовал, как мир чернеет и сжимается вокруг него плотным кольцом. Он поднял руки, обе ладони окровавлены, на правой кровь Вангели, на левой его собственная. Порез открылся, воспаленная кожа, густая красная кровь, и яростно жег. Наконец Тео прикрыл глаза, чтобы не видеть лица своих друзей, недругов. Все складывается против него. Он знал, что будет дальше. «Тише, тише!» — вскричал змеевик, и все быстро умолкли. «Тео, слышишь меня? Тео, послушай. Йонва рассказал тебе, как найти выигрыш. Пещера теней находится рядом, и ты сам дойдешь туда и вернешь отца. После этого иди в Беллумгард и возвращайся в Золотой замок. Но сам, с нами...» «С нами тебе нельзя!» Парень опустил меч. Тео услышал, как его спутники топчутся на месте, потом как поворачиваются и уходят. Когда он открыл глаза снова, он увидел только Вика. Тот стоял возле дальних сталагмитов, глядя на Тео. «Извини», — тихо сказал змеевик, и, пряча на ходу меч, исчез в сталагмитовом лабиринте. Тео повернулся, подошел к самому краю уступа и долго смотрел, как речка мирно катит свои серебряные воды. «Я убил его. Убил человека». Осознание случившегося наконец догнало и ударило наотмашь. Ноги ослабли, и Теодора сел на землю. Лихорадило, кровь из пореза на ладони текла и текла, но было уже плевать. И все-таки они были правы, все-таки я монстр. Теодор уткнулся лицом в колени, он не хотел ничего видеть, он даже не хотел быть.